Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит вторая часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Промчалась летняя пора. Дождливая настала осень. Теперь нечасто небо просень меж облаков было видна. Сидела у окна одна, грустя о всем прошедшем Аня. Об Анатолия жене продолжить повесть нужно мне. «Вот так и жизнь в безвестность канет», — подумала она печально. «Как будто не жила совсем, а лет-то мне уж 37». А муж не в Киеве начальник и чуть ли не простой рабочий. Ведь я его любила очень. Сейчас ему минуло 40. Но все ж он и теперь мне дорог. Он добр, правдив и очень честен. Его путь жизни неизвестен. Но разве он в том виноват, что много раз уже подряд его понизили по службе? Зачем он только в тесной дружбе с сектантами надумал быть? Ах, как они мешают жить! Зачем ему все это надо? Была б в семье одна отрада, когда б не повстречал он их. Все строят из себя святых, а на самих нет и креста. Их гонят, видно, неспроста. У нас гуманные законы, свобода совести теперь. Желаешь верить Богу? Верь. Иди в храм Божий, на иконы молись, никто не запретит. Без Бога жизнь и мне претит. Она бесцельна и пуста. А люди стали без Христа горды, эгоистичны, черствы. Житейские земные версты, как ни крути, не измеряй. Земной запрограммируй рай, старайся исцелить все раны. Но смерть прервет всей жизни планы. Все ж Анатолий прав во многом. Дается счастье только Богом. Без вечной жизни счастья нет». Спасителя Христа завет, наверное, самый справедливый. О, как хочу я быть счастливой, любить и быть любимой мужем. Но только мне баптизм не нужен. Баптисты — это изуверы, их фанатизм не знает меры. Они, как говорят, жестоки. В чем скрыты веры их истоки, я не могу понять пока. Но знаю, Господа рука простых и добрых сохранит». Простые люди, как магнит, к себе влекут сердца людские. Соседи наши, вот, такие хорошие, простые люди. Примером очень ярким будет вся их семья теперь для нас. Однако время третий час. Пойду-ка дочерей искать. К обеду не пришли опять. Помыслив так, она к соседям отправилась путем прямым. Уютно было там всем детям. 5 девочек соседских им понравиться уже успели своей скромностью простой. Какой-то облик был святой у них у всех. Во всяком деле они помочь старались старшим, а младших лаской окружить. Желание другим служить и руку протянуть упавшим в их детских личиках сияло. Хоть было трудностей немало в семье соседской многодетной, но дети были все одеты, как правило, всегда опрятно. У них в гармонии приятной все в доме как-то сочеталось, и чистотою улыбалась большая горница гостям. Почувствовала Аня там себя смущенную немного. Она присела у порога и с удивлением смотрела, как дети радостно и смело борщ вкусный ели с аппетитом. Семья с главой семейства – Титом воскресный день была вся в сборе за праздничным большим столом. Поевши, встали, и псалом вдруг зазвучал в семейном хоре. Сопрано, дисконт, бас, альты звучали с грустью гармоничной. В ней столько было красоты. В гостях, желая быть тактичной, на ноги Аня поднялась. Псалом над ней взял тотчас власть. Во время пенья встали сами, едва дыша, и дети Ани. «Прими хвалу, благодаренье!» Песнь славила Творца миров. «Какое неземное пенье! Какой глубокий смысл всех слов! они влагались в сердце сами, глаза наполнились слезами. Она стоит, едва дыша. «О, Аня, бедная душа, проснись скорей! Спаситель близко к тебе стучится он теперь. Склонись пред Иисусом низко и не смущайся, только верь!» Она глядит на деток Тита, на Симу, спутницу его, не скрыв волнения своего. Какой-то тайною покрыто семейство было в то мгновенье. Преображены были лица во время искреннего пенья. Когда ж стал внятно Тит молиться, то руки на груди сложивши, закрыли дети все глаза. Неслась молитва выше, выше, к Творцу Вселенной, в небеса. «Аминь!» — заканчивает Тит. «Аминь!» — все дети вторят звонко. И сразу за «аминь» вдогонку их щиро дякую летит. Исчезла тайна моментально. Взор у соседей снова прост. Интересуясь чрезвычайно, тут Аня задает вопрос. «Скажите мне, соседи, кто вы? Откройтесь, умоляю вас! Я слышала слова Христовы, Он всех Своею смертью спас. Вы в жизни вроде бы примерны и любите Христа, закон. Пред Богом вы как будто верны. А никаких святых икон нет в вашем доме почему-то, и нет почтения к кресту. Без них нельзя служить Христу, а то внесется в веру смута». Тит Аню слушал терпеливо. Тактичен был и скромен он. А выслушав, неторопливо он разъяснил ей, что закон спасителем провозглашенный, величествен и нерушим. Благоговея перед ним его исполнить рад спасенный. Закон Христа, его завет, есть совокупность совершенства. Он вводит душу в мир блаженства, а в совершенном есть секрет. К нему нельзя прибавить что-то и устранить нельзя что-либо. Он монолитен, словно глыба, и даже маленькая йота в завете новом не придет. Народ свой сам Христос ведет. Иконы, крестное знамение, одежды, детское крещение и множество других обрядов, позднее все это привнесено. Но для небесного закона придуманных людьми нарядов совсем не нужно. Мы есть храм для Духа Божьего. Он сам в нас хочет сотворить обитель. Так нам сказал Христос, Спаситель. В Христовом свете, не в тумане хотим мы жить, уйдя из тьмы. Евангельские христиане, поэтому зовемся мы. В истоке только чистые реки, а в устьях мутная вода. По-гречески еще баптисты нас называют иногда. Дьявол всякой небылицей нас хочет очернить во всем, но мы с евангельской страницей тернистым шествуем путем. Глава 11. Закончивший командировку, уставший сильно и больной, вернувшись снова в Шепетовку, шел Анатолий днем домой. Дарило солнце много света. Осеннюю порой пришло, как говорится, бабье лето, а с ним последнее тепло. Наверное, каждому знакомо, как утомляет долгий путь. Как хочется скорее быть дома и там спокойно отдохнуть. Идти, решивши напрямую, он пересек больничный двор. Вдруг на опавших листьях взор остановился. Речь немою природы, увядавшей, он воспринять смог довольно ясно. «Пройдет так жизнь моя напрасно», — он думал, — «на какой-то сон мое житье теперь похоже. Как хочется грехи стряхнуть и, вставши на тернистый путь, служить Христу! Владыка, Боже, я доброй совести обет дать запоздал! Мне 40 лет! Как быстро годы пролетели! С больной душой, с болезнью в теле, неправды видевшей так много, я все ж стою вдали от Бога. Нет, больше медлить мне нельзя. Должна идти моя стезя через покаянье и крещенье в святое братское общенье. Но как мне мирно жить с женой, как будто клеткою стальной ее дьявол оковал? О, неужели грозный вал все время стонущего моря семейное несет нам горе? Разбить ту клетку и наружу ее обманутую душу, о, если б выпустить я смог! Но я ничто. Лишь ты, мой Бог, познанье истины дать можешь. Спаси жену, владыка, Боже, позволь ей встретиться с Христом. Да зародится веры искра в ее душе. Так он в свой дом вошел, рюкзак повесил быстро, все время мысленно молясь. Как велика молитвы власть, и не предполагал он даже. Сегодня Бог ему покажет, как милосерд он и могуч, как истинный Христовый луч в сердечный входит лабиринт и по небесному приказу его преобразует сразу. Так Божьей благодати бинт с любовью раны перевяжет, а Дух Святой так нежно скажет: «Ты избран Богом в Божьем Сыне, не бойся ничего отныне, перед тобой тернистый путь, иди и верным Богу будь». И так он в дом вошел, навстречу к нему идет его жена. О, как приветлива она! Какою ласковою речью ее наполнены уста! «Во имя Господа Христа прости меня!» Она шептала, припав головой к нему на грудь. «Мою всю черствость позабудь. Я знала о баптистах мало, и к ним была несправедлива. Их жизнь и веру понося, я злобой исполнялась вся. Во время злобного прилива, когда ты, помолясь с постом, в воскресный вечер шел с собранья, тебя я не впустила в дом. Прости!» Горячие лобзанья его лицо все покрывали. «Уже не молодыми стали с тобою мы, супруг мой, Толя!» Она продолжила: «Все боли, мной причиненные, лишь время загладит, но греха я бремя сложила у пронзенных ног, мне в этом Иисус помог! Теперь, родной мой, мы с тобою тернистой, истинной тропою идти до гроба будем вместе. Мы воспоем святые песни семейным хором, как соседи». И Аня в искренней беседе рассказывала долго мужу, как свет евангельский проник к ней через соседей прямо в душу, и как потом настал тот миг, когда она пришла в собрание и там, принесши покаянье, увидела духовным взором Творца миров. Ей спели хором на память радостную песнь. Потом евангельскую весть она читала и читала. Ей многое понятно стало. Она почувствовала вдруг, что Иисус, как нежный друг, стоит как будто рядом с нею, что Бога любит не обрядом, а жизнью, истиной и делом. Здесь, в этом мире оголтелом, кто жить благочестиво будет, того возненавидят люди, не чтущие Христа и Бога. Он вкусит горя очень много, за правду будет он гоним, но Иисус прибудет с ним». По окончании беседы они склонились на колени. Всю жизнь, все радости и беды в потоке искренних молений они Творцу миров вручали. Земные скорби и печали с блаженством вечным несравнимы. Все те, кто за Христа гонимы, предавшиеся Божьей воле, уже и здесь, в земной доли, имеют больше во сто крат надежных, искренних друзей. Дороже всяческих наград, дороже даже жизни всей, служенье истине Христовой они считают на земле. К блаженной цели, к жизни новой, блуждающих в греховной мгле, не тратя дорогих минут, они настойчиво зовут. Глава 12. Переменилась сразу в корне жизнь Анатолия и Ани. Крещение, принявши вскоре, став воинами в Божьем стане и от мирской ушедшей тьмы, теперь они всегда с детьми молились Господу прилежно, любя друг друга очень нежно. С рождением сынишки Жени как будто в новое движение семейная их жизнь пришла. Все их домашние дела теперь свершались очень споро, без оскорблений, без укора. Благословенные Христом, они решили новый дом построить с помощью друзей. Их дети с молодежью всей трудились в радости огромной. И вот дом новый, хоть и скромный, теперь их собственностью стал. Он был, конечно, очень мал для молодежи всей и хора, пришедших в дом на новоселье, но в искренних сердцах простора, любви обильного веселья так было у хозяев много, что в радости, прославив Бога, довольными остались все. Потом Христос во всей красе открылся старшей дочке, Лиле. За многие, уехав в мили на молодежное служение в тот город, где жил дядя Женя, она покаялась пред Богом. Христос не в ореоле строгом пред ней предстал, а как друг нежный, с любовью, верой и надеждой. Была она хотя там мало, но городок тут называла она в расцвете юных дней духовной родиной своей. Послушав скрипку дяди Жени, она любовью, уважением к нему прониклась навсегда. Шли месяцы, потом года. Звал в небеса ее путь тесный. Земные идеалы меркли, и Лиля, будучи невестой, достойным стала членом церкви. Когда же дядя Женя в узы ушел за верность Иисусу, а папа Лили дал согласие в определенный Богом срок в тот переехать городок, то Лиля, в преизбытке счастья, душою любя завет Христов, окончив курсы регентов, в хор, где духовное сражение вел бывший регент дядя Женя, смогла сама теперь вступить и даже им руководить. Она жила всегда в надежде, что оркестровою игрой Христос прославится, как прежде, что вновь весеннюю порой ее любимый узник дядя придет в собрание со скрипкой и, вдохновенным взором глядя на всех сидящих, как улыбкой скрипичным тембром обласкает уставшие в гонениях души. Как нужен огонек средь стужи, так сердцу песнь нужна такая, которая бы ввысь звала от мира суеты и зла. И вот уж в церкви слышны речи. «Пора готовиться нам к встрече!» Но по безбожному приказу всех проповедующих сразу за нелегальное общение забрали прямо в отделение. В течение 40 минут над ними шел формальный суд. Судья был вежлив, даже чуток. Он долго не читал морали, а просто по 15 суток всем проповедующим дали. Расчет безбожников был прост. предотвратить дальнейший рост активных воинов Христовых, всегда за истину готовых вступить со злом, с неверьем в бой и даже жертвовать собой. Такое вынесшее решение, безбожники тогда общение, назначенное ради встречи, совсем поставили под срыв, свободу совести забыв. Вину же всю они на плечи того решили возложить, кто с ними не хотел дружить. Но ради племени Христова отверг с безбожьим компромисс. Его рука была готова ловить и лисенят, и лис, губящих виноградник Божий. Через горнило мрачных зон, пройдя, остался верен он завету истинному все же. И он из уз вернулся. Ждут его деяния, скрипка, оды. Но атеистов черный жгут уже готов, чтоб вновь свободы его лишить без промедлений. Идти у них на поводу не будет, если он Евгений. Евгений же в своем саду с друзьями, близкими и родными беседуя, был очень рад вдыхать свободы аромат. Он их любил, любим был ими. Имея полное причастие к Христовой истине святой, идя тернистою тропой. И вот теперь блаженство счастья он всею впитывал душой. А в церкви, как в семье большой, хоть много скорби и печали, но счастья больше во сто крат там Богу верные встречали. Там жизнь свою за брата брат готов отдать без колебаний. Там счастье даже средь страданий способны верные узреть. Его бессильно даже смерть отнять холодную рукою. Пусть верный смертен, но потом его ждет в небе вечный дом. Туда, к блаженному покою, ведет всех верных сам Христос. Кто в жизни пролил много слез, кто изгнан был за правду Божью, но не склонился перед ложью, кто восходил всегда на гору, за правду возвышая глаз, чей пламень веры не угас в холодную неверья пору, кто чашу испытаний пил, кто Бога всей душой любил, тот прожил на земле не зря. Желанной вечности заря засветит скоро перед ним и зазвучит небесный гимн. Глава 13. Еще горел зарею алой апрельским вечером закат, благоухал цветущий сад, но в нем уже прохладно стало. И в дом гостей Любовь Жирнова зовет пить ароматный чай. Беседа продолжалась снова. Все вспоминали Первомай, который был назад 3 года. Общенье в липовом лесу. Была чудесная погода, никто не ожидал грозу. Хоть атеисты стали строже за юную Христову рать служителей Христа карать, для христианской молодежи нужно общение друг с другом. И вот, большущим полукругом, расположившись на природе, под синим куполом небес, они запели. Даже лес, внимая гимну о свободе, казалось, тотчас же притих. Потом звучал призывный стих. За ним читали Слово Божье, молились, гимны пели снова. Спираль духовного накала почти что огненною стала. Спасенье, чтобы обрести, молиться начал громко кто-то. «Спаситель! Иисус, прости!» Но вдруг возвышенная нота общения оборвалась. Атеистическая власть не может верным дать покоя. И на общение такое в чудесный первомайский день легла ее деяний тень. Их прибыло примерно 200. Госбезопасности приказ был очень краток – брать на месте всех активистов. Где-то сейчас они бесчинно и цинично невинных юношей, девиц расталкивали энергично, а несколько особых лиц, всех забранных, сортировали. кого в автобус отсылали, что после, взяв на карандаш и выяснивши веры стаж, на биографии печать по месту жительства поставить. Работу тотчас, чтобы начать над теми, кто решился славить Христа от юных дней прекрасных. Их после оскорблений разных велели высадить те лица в степи за 30 верст примерно. Они заботились чрезмерно, чтобы на общение возвратиться никто в тот день не смог уже, хотя б желал в своей душе. А кто-то, насладясь общением, попал прямым вдруг сообщением на газиках. Их 20 смогли блюстители порядка собрать в тот день оперативно в отдел милиции. Картина менялась в несколько минуток. А после по 15 суток им, верным Богу, там же дали. Не очень, чтоб к лазурной дали они стремились. Но был дорог им узкий христианский путь. Они познали жизни суть. Таких примерно было 40. Когда с друзьями разлученный, бесчинством внешних возмущенный, в атеистическом кольце один оставлен был Евгений, то на его тогда лице не видно было сожалений, что тем общением молодежи решил руководить он все же. Была в нем польза все равно. Страдать всем верным суждено, вот вывод. И в его итоге должны почувствовать все те, кто ищет счастье только в Боге и видит жизни цель в Христе. Евгений чувствовал, надолго его отлучат от друзей. Он их любил душою всей, и по любви, по чувству долга приобретенные все знания передавал им в назидание. Умолкли радостные хоры, весенний лес задумчив, тих. Ревущие автомоторы друзей умчали дорогих. Евгения еще держали в кольце безбожники пока. В его сердечные скрижали Христа пронзенная рука вписала новые глаголы. Теперь блистающий фавор заменят испытаний долы. Задумчивым его был взор. Упреки атеистов слушать он просто-напросто устал. И вдруг родной сынок Павлуша, прорвав кольцо, с ним рядом встал. К руке отца своей щекою прижался крепко сын родной и, посмотрев в глаза с тоскою, сказал: «Я, папочка, с тобой!» Сынишка, худенький подросток, пред угрожающим кольцом решил быть со своим отцом. Тогда отцу совсем непросто сдержаться было. Закипала на сердце любящем слеза. Дышать ему вдруг трудно стало, слезой туманились глаза. Но, скрыв душевные страдания, он громко возгласил, как мог: «Смотри, смотри на их деяния и все запоминай, сынок!» У городдела со слезами с отцом расстался сын родной. Несли, казалось, ноги сами его в тот майский день домой. Все рассказать, излить всю душу пред матерью своей желал любимый старший сын Павлуша. Был старший сын еще так мал, а годы все равно промчались. Из уз отец вернулся в дом. Не любит молодость печали, припоминая облом. Как прежде, дни пойдут чередой. Опять потянутся недели. Но только стал отец седой, а дети очень повзрослели. И снова завтра Первомай. Общенье послезавтра снова. Наследье воинства Христова, подобно слету птичьих стай, прибудет все равно для встречи. Хотя поместных братьев нет, и на общение запрет атеистическое вече уже решило наложить, но все живое хочет жить. Так вечер проходил в беседе в непринужденной простоте. Заглядывали и соседи. Потом с друзьями во Христе их было человек под 30. С родными вместе помолиться, склонив пред Господом колени, еще раз пожелал Евгений. Уже хотели расходиться, когда соседка-молодица, живущая наискосок, пришедшая на короткий срок, сказала, что раз 5 подряд прошел дружинника в наряд и что с машины за углом весь контролируется дом. Она ушла. Через минуту, сойдя с автобуса, наряд милиции принес в дом смуту. Не ведая, что зло творят блюстители порядка, сразу забыв элементарный такт, всех записав, составив акт, иногородним всем приказу повиноваться повелели. Приказ тот был довольно строг – покинуть город в краткий срок. Они заботились на деле, чтобы не было совсем общений. Опять трагические позы, упреки грубые, угрозы. Виновным в акте был Евгений в том, что, придя из зоны, смело он взялся якобы за дело, и в доме, хоть и срок был мал, сектантов вновь уже собрал. Потом к автобусу гурьбой, забравши всех друзей с собой, пошли они, законы стражи. Евгений ужаснулся даже их поведением беспардонным. «Все, все считается законным для атеистов в наши дни. Что вздумают, творят они!» Евгений думал у ворот. Автобус, сделав поворот и взвизгнув шинами колес, в ночную тьму друзей увез. Глава 14. Все в доме спали. Тишина, обнявшись крепко с темнотою, звала отдел дневных к покою. Не спит лишь Машенька одна. Под впечатлениями дневными она как в силе легла в кровать, но не могла спокойно спать. Душа, захваченная ими, то восторгалась, то робела. То Машенька решала смело по узкому пути идти и крест безропотно нести, то вдруг сомнения нападали и в мир ее как будто звали. Сегодня много слышать Маше о жизни узников пришлось. Она не представляла даже, что эгоизм, жестокость, злость в местах лишения свободы так безнаказанно цветут. Но есть Христос, есть Божий суд, должны увидеть все народы Христовой Церкви прославление. Она так думала. Ученье любви и истины святой одержит верх, зло в бездну канет, Христово Царство не мечтой, а долгожданной явью станет. Пока же верным суждено нести через узы Божье Слово. Но неужели папу снова возьмут в тюрьму? И к нам в окно напрасно счастье постучало. И Машеньке так грустно стало, что даже выступили слезы. Она припомнила угрозы, направленные в адрес папы. Допросы, тюрьмы и этапы так изменили папы внешность. Она отметила, и нежность к нему нахлынула волной. Голова отца уж сединой покрылась вся. Ряды морщин прорезали его чело, и красотою не цвело его лицо уже. Один лишь взор таинственным огнем горел по-прежнему, и в нем по-прежнему была видна и чувств, и мыслей глубина. Днем Машеньке хотелось очень, чтоб про предвечную любовь запела скрипка папы вновь. Был тембр ее красив и сочен. Она проникновенно пела, когда бывало так умело звук извлекал его смычок. Но, видимо, тюремный срок похитил папина уменье. Когда по просьбе многих он взял скрипку, то как будто стон, а не лирическое пенье, из струн стал вырываться вдруг. Потом оборвалась струна, и воцарилась тишина. Все словно замерли вокруг, а он мгновенно побледнел и очень пристально глядел на перетруженные руки. Запечатлелось столько муки в его проникновенном взоре. Любовь, великая, как море, уже не может быть воспета его игрой. Он понял это. И, помолчав еще мгновенье, переборов в себе волненье, взглянул опять на всех с улыбкой. «Дружили мы с царицей скрипкой», — сказал он в мертвой тишине. «Но, видимо, придется мне с ней сладкозвучной разлучиться. Мне изменила вдруг царица. Но нет, царица невиновна, она не может быть безмолвна. Особе царственного звания нужно особое внимание. Но я-то невиновен тоже, что на своем забытом ложе она лежала запыленной и оскорбленной столько лет. Я с детства льнул душой влюбленной к ее красе. На белый свет смотрел я через тембр скрипичный, не представляя жизни личной без тесного союза с ней. Но на зорнице юных дней я вдруг увлекся красотой небесной истины святой. За ней решил идти я смело. Ей скрипка гимн любви запела. Уйдя совсем с мирских стезей, нашел я истинных друзей небесного святого звания. Потом долиною страданья за истину пошел мой путь. «Иди за мной и верен будь», — она тогда произнесла. «Тебя разлучат силы зла со скрипкой и с семьей теперь, но не смущайся, только верь. Облегчить не стремись креста. Я поэтичные уста и сердце огненное дам взамен игры скрипичной. Там, тернистой шествуя тропой, в тюрьме страдающему люду ты скажешь о любви святой. Я ж при устах твоих прибуду. Иди и будь любой ценой светильником в той темноте, зови всех к цели неземной. Скажи, что счастье во Христе подарено уже давно. Доступно будет тем оно, кто в покаянье с твердой верой грех сложит у пронзенных ног и даст ему предвечный Бог Святого Духа полной мерой. Так пусть не торжествуют зоны над тем, что смолкнет тембр чудесный. Я приношу струн нежных звоны, как жертву истине небесной. О, дай Господь, чтоб кто-то где-то в игре моей заменой стал, чтоб песнь любви была допета, чтоб истина на пьедестал была с ликующей фанфарой в безбожный век возведена. Пусть светит на земле она, пусть обновляется мир старый, потопленный в людской крови, законом истинной любви. Тут Машенькины вспоминания прервал какой-то шорох вдруг. Нежданный поборов испух, она удвоила внимание. Пройдя по дому осторожно, у детской спальни кто-то стих. «Проснулись малыши, возможно, и мама укрывает их», — решила Машенька, и маму окликнуть захотелось ей. Но тут же папину пижаму она у комнаты своей узнала даже среди ночи. Ей днем еще хотелось очень с родным отцом наедине поговорить чистосердечно. Но время очень быстротечно, и не было в прошедшем дне у папы и минуты даже, чтоб только ей, любимой Маше, побольше оказать внимания. А вот теперь ее желание сбылось как будто бы уже. Ее восторженной душе для руководства век мятежный был нужен папа, мудрый, нежный. Хоть маму Машенька любила и доверялась ей всецело, но мама как-то не умела понять таинственного пыла ее восторженной души, желание быть одной в тиши. А Машенька уединение всегда искала. Видно, там ей открывались двери в храм возвышенного вдохновения. Мир поэтичных дум и грез, гармоний, радостей и слез был очень дорог юной Маше. Хотелось ей из полной чаши пить светлой юности нектар, а эстетический свой дар развить под чьим-то руководством. Но этого достичь непросто. Кто ж сможет в этом ей помочь, как нелюбимый папа? Дочь к нему горячим сердцем льнула. Любовь в разлуке не уснула, а стала глубже и сильней. с приходом лучших жизни дней. Вошедши в спальню, Нину с Олей в обнимку спавших у стены укутал папа. Скорбной долей, с ним будучи разлучены, теперь счастливым сном в надежде, что будут с папочкой, как прежде, они уснули. К изголовью приникнул их отец с любовью. И детских личиков овал у каждой он поцеловал. Потом легко и тихо очень, как будто по пушистой вате, пришел он к Машиной кровати и наклонился к ней средь ночи. А Маша, веки опустившей и наблюдая сквозь ресницы, ждала момент, когда их лица соприкоснутся. Реже, тише, в момент такого ожидания вдруг стало Машино дыханье. Забыл отец родимый даже года своей тюремной были, когда родные руки Маши за шею вдруг его обвили. «Ты разве, доченька, не спишь?» — спросил отец, присевший рядом. «Такая ночь, такая тишь, а мне приснилось, что с отрядом в этап собрался я на зоне, и слышу, кто-то будто стонет». Проснулся сразу я в испуге. Дыханье сонное супруги, услышав ночью, а не стон, я понял, что приснился сон. С родной семьей в своем дому как страшно вспоминать тюрьму. Но Бог даст сил снести все впредь. Так я решил в полночный час, и захотелось мне на вас, на спящих деток, посмотреть. Я посмотрел на сыновей, уснувших вместе крепким сном. К малюткам заглянул потом. И вот я в комнате твоей. Ну что же, доченька, пора тебе и мне ложиться спать, чтобы рано утром встать опять. Спокойной ночи, до утра. Сказав так, к Машеньке спиной он повернулся, чтоб уйти. Нет, папочка, побудь со мной. Тебя о жизненном пути я расспросить сейчас должна, сказала Маша. Мысль одна мне, папа, не дает покоя. Нахлынет чувство вдруг такое, что хочется обнять весь свет. Я знаю, папа, ты поэт, тебе знакомо вдохновенье. Ты видел взлеты и паденья, достиг ты в музыке вершин. Знаком тебе был мир симфоний. И вот, доживший до седин, увидев жизнь на темном фоне, ты потерял свой дар бесценный. Ты скрипкой перестал владеть. Но ты ж мечтал Творца Вселенной скрипичною игрой воспеть. Взгляни назад в былую даль. Тебе, наверное, так жаль своей огромнейшей потери. Но ты нашел ли счастье в вере? Скажи мне, папа, откровенно, вот если б возвратить мгновенно, ты смог прекрасное былое. Как, зная наше время злое, построил бы ты жизнь свою? Решился б снова быть в строю страдальцев за Христову веру, идти долиной испытанья, семью обрекши на страданье? Или, может быть, ты, по примеру берущих все от жизни этой, избрал бы путь совсем иной, сроднясь со славою земной? А Бог любви тобой воспетый был скрыт в сердечных тайниках. Достигнув в музыке, в стихах довольно яркой высоты, мог передать бы детям ты свои накопленные знания. О, неужели лишь страданья должна узнать моя душа? А жизнь так, папа, хороша, и в ней прекрасного так много. Зачем же прозябать у Бога, писать стихи, играть и петь? Хочу я, папочка, как ты, постигнув тайну красоты, я счастье на земле иметь. Любимый папочка, хочу. И вот тебе я, как врачу, открыла боль своей души. Меня утешить поспеши и на вопросы дай ответ. Другого человека нет, который смог бы мне помочь. К отцу так обратилась дочь. Глава 15. Молчал отец, главу склонившим, вновь воцарилась тишина. Шуршали мыши где-то в нише. На небе выплыла луна и осветила бледным светом отца с серебряной головой. «Жизнь, Машенька, тяжелый бой!» Он начал, помолчав. «Поэтом, певцом и даже музыкантом непросто быть. Владеть талантом, писать стихи, играть и петь в какой-то мере может каждый. Но можно лишь звенеть, как медь, а творчество сравнимо с жаждой, с огнем неистово палящим. Чтоб стать поэтом настоящим, все стихотворные науки знать нужно, дочка, в совершенстве. Чтоб миг быть в творческом блаженстве, поэт страдания и муки рождения должен испытать. Не есть, не пить, не даже спать не может он в изнеможении. Сгорает плоть в таком служении. Он сердцем юн, умом же старый. Не благодарность, а удары воспринимает он порой, идя за истину сквозь строй. От боли стонет плоть, но все же он не писать уже не может. Огонь невидимой рукою в сердечных тайниках зажжен. Не даст поэту он покоя, горит, но не сгорает он. До тех пор в сердце будет жар, пока не осквернит свой дар поэт уступкою лукавой, погоней за мирскою славой. Дочь, Машенька, весь мир прекрасных мечтаний, образов и дум искусством назван, много разных в искусстве видов. Чувства, ум и воля в творческих моментах, как три созвучные струны, должны быть все напряжены. Через длинный ряд экспериментов и композитор, и певец, поэт, и музыкант простой идут, чтоб с тайной их мечтой вполне мог слиться, наконец, в произведениях искусства запечатленный образец. Когда вся боль людских сердец, раздумья и большие чувства запечатлеются правдиво в произведениях, то они влекут сердца людей как дива и как маячные огни не гаснут средь людского моря. Проходят радости и горе, все покрывает пыль забвенья. Но лучшие произведения, порой могучие, как горы, людские, привлекая взоры, соприкасаясь с высшей сферой, стоят над этой пылью серой. Но как искусство не прекрасно, оно есть средство, а не цель. Без цели, дочка, жизнь напрасна. Челн жизни, налетев на мель бесцельности существования, мгновенно примет жалкий вид. В житейском море зла, обид потонут лучшие мечтания. Поэтому, дочурка Маша, найти цель жизни быстротечной — первейшая задача наша, но эта цель должна быть вечной, прекрасной, истинной, великой. Со всей системой многоликой искусство ей служить должно. Тогда лишь выполнит оно великое предназначение — твое к прекрасному влеченье понятно, Машенька, вполне. Когда-то в юности и мне казалась жизнь цветущей розой. Стихами только, а не прозой, я говорить тогда хотел. Я видел в музыке предел своих желаний и стремлений. Не рассуждая, на колени плененный перед ней я встал. Казалось, цель и идеал я в годы юности нашел. Но время шло, и ореол над музыкой совсем исчез. Я думал, чистотой небес блистает музыкальный храм, а оказалось, что жрецам, хранящим таинство искусства, порочные присущи чувства. Хоть это было не к лицу, но золотому всетельцу он чтим был, как кумир священный, а также мира славе бренной они с усердием кадили. А Богу правды алтаря там не было, его я зря искал среди мирских идиллий. Безбожье, наступая смело, искусство в наши дни сумело на сторону свою привлечь. Об истине там часто речь в экстазе показном звучала. Там истину, казалось, чтили и берегли от всякой пыли. И я не замечал сначала, что в мантии своей блестящей она была не настоящей. Потом я понял вещь простую — что изваянную статую, одевши в злато и порфиру, жрецы преподносили миру как настоящую, живую, И стал я истину святую, сокрытую в едином Боге, искать не на мирской дороге, не в обществе тщеславном, гордом, а на пути тернистом, скорбном. И что ж, как дар небес, как милость, она мне грешному открылась. Ее невинной красотою я был предельно восхищен. Тогда казалось мне, не скрою, что это лишь прекрасный сон. Но нет, священное писание об истине небесной звание упрочило и утвердило, надеждой, верой окрылило. Взамен мирских бесплодных грез со мной был в духе сам Христос. И если б годы жизни снова сегодня возвратить я смог, то Божье истинное слово среди сложных жизненных дорог избрал бы тотчас, без раздумий, я в руководство для себя. Святую истину любя от всех мирских поддельных мумий и фарфорических светил, я взор бы, дочка, отвратил. Не повторяй моей ошибки, не в храм искусства ты стремись, а к небу, в голубую высь. Даст Бог тебе игре на скрипке, искусству правильного пенья и навыкам стихотворения учить я постараюсь сам. Но лишь бы к синим небесам, к Творцу, Создателю Вселенной, в жилище истины святой всегда душа твоя стремилась. Ты, дочка, знай, что Божья милость к тебе проявлена обильно. В 5 лет была больна ты сильно, врачи сказали, безнадежно. Но Богу жизни все возможно. Тогда мы жили на Урале, и дети Божьи все предстали в молитве за тебя с постом. Пресвитер-старец сам потом пришел и, возложивши руки, молил Творца твои, чтоб муки он милосердный удалил и от болезни исцелил. Хвала Творцу! Я не забуду тот миг, когда свершится чудо, позволил милостиво он. Твой тотчас прекратился стон. Свои глаза ты приоткрыла и нам улыбку подарила. Теперь ты, Машенька, в расцвете, но никогда не позабудь Творца благодеяния эти. Предай ему всей жизни путь. Да не смутят тебя гонения. Борьба за правду — жизнь и суть. Жизнь в Иисусе — это пенье. Склонись скорей к Христу на грудь. Продлился чуть не до рассвета их задушевный разговор. «Какой путь трудный у поэта! А я не знала до сих пор!» — шептала Маша, засыпая. И мысли, словно птичья стая, куда-то дальше полетели. Укутавшись в своей постели, заснула Машенька потом девичьим крепким сладким сном. Глава 16. Заснул Евгений вновь, но вскоре, склонясь над ним, его жена шепнула с нежностью во взоре: «Скорее пробудись от сна, твой друг-служитель Мухин Саша из Ферганы приехал к нам. Молились за тебя и там, страна необозрима наша, но есть друзья у нас повсюду, в особо тягостные дни нам помогали все они. Поддержки их я не забуду». Не вышел, выбежал из спальни, стряхнув остатки сна Евгений, чтоб вместе преклонить колени с тем, кто, проделав дальний путь, чуть запоздал, но прибыл все же. Лишь Иисус сроднить так может сердца людей любовью вечной. В молитве искренней, сердечной они благодарили Бога, что христианская дорога на ниве Божьей их свела. Вся Фергана тогда цвела под вешними лучами нежесть. Природы пробужденной свежесть курсанты-регента вдыхали. Тяньшанские блестели дали, и выглядел так романтично простой поселок Беш-Бала. Все, отложив свои дела, для регентов брат Саша лично, как многие из церкви, впрочем, служить старался дни и ночи. Познания в музыке курсантам тогда преподавал Евгений, чтоб отшлифованным талантом служить Творцу без развлечений они все в будущем могли. В церквах, чтоб разливалось пенье, и чтобы гимн благодаренья вознесся к небу от земли. Продлились месяц курсы эти. И так сроднились Божьи дети, что расставались со слезами. А через год ферганцы сами к себе курсантов новых звали. Вновь Саше и супруге Вале самоотверженно трудиться пришлось с Евгением тогда. И вот промчались те года. Как будто просветлели лица двух братьев, двух друзей при встрече. Пусть годы тают, словно свечи, пусть оба друга посидели, но верными в духовном деле они и были, и остались. Исчезнет дружба там, где зависть, таясь, ползет между людьми, но между Божьими детьми нет места зависти ползучей. Пусть зло нависло черной тучей, гремит пусть гром гонений вновь, над ними царствует любовь. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала вторая часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне остается объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Этот телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Обремененные одна.